сентябре пришел из Павловской гавани пакетбот «Орел» под командованием подпоручика Талина. Он привез пушки, материалы для постройки крепости и большой запас разнообразных товаров. К великой радости Баранова рогатый скот и свиньи, отправленные на ситку для разведения, прибыли в целости и сохранности. Выгружали груз медленно. Подпоручик Талин всячески противодействовал разгрузке, запрещая матросам работать. Будучи человеком вздорного нрава и воспитания дворянского, он приказы правителя не выполнял, ссылаясь на его купеческое звание. Положение Александра Андреевича было тяжелым. Отстранить Талина от должности он не мог, других судоводителей у него не было. Приходилось терпеть и вступать в переговоры. После выгрузки трюмы «Орла» промышленные заполнили бобровыми шкурами, и Талин получил строгий приказ отвезти их прямым путем на Кадьяк. Строительство продолжалось. На берегу появился бревенчатый амбар, в который сложили привезенные на судах кормовые припасы и товары. Вскоре построили парную баню, а потом и дом для начальника поселения. В новом доме Баранов немного отогрелся и отошел душой. В декабре и январе часто наносило грозовые тучи, грохотал гром, страшные молнии рассекали небо. Крепких морозов не было, залив не замерзал, оставался чистым всю зиму. В апреле закончили и двухэтажную казарму с двумя сторожевыми будками по углам и с большим погребом для провианта. Коложские вожди не забывали правителя Баранова. Их всегда принимали с почетом, угощали, им дарили одеяло, сукна и разные нужные вещицы. Но когда индейцы увидели воздвигнутые русскими крепостные стены, отношение их изменилось, и посельщикам приходилось до поры до времени терпеть вызывающее поведение вождей, особенно тех, кто приезжал из дальних мест, с восточного берега острова. «Почему за бобра только один аршин даешь?» — говорили Медведникову вожди хуцновских поселений. «Англичане 5 дают, за 4 бобра ружье с патронами предлагают, а у тебя ружей вовсе нет. Наверное, твой царь беднее». «Англичане говорят, чтобы мы вас гнали с острова. Приходите, как англичане, на кораблях. Зачем вам здесь дома строить? Англичане говорят, чтобы мы вам вовсе бобров не продавали, тогда они еще дороже будут платить». У англичан и аршин больше. «Наслышан я, как англичане с вами торгуют», — не выдержал Медведников. «Захватят аманатов, закуют в кандалы и держат, пока вы им бобров не привезете». «Василий Иванович», — увещевал Баранов, — «не заводись с колошами. Когда увидят, что мы крепко стоим, сами придут поклоняться». Но вот работы пришли к концу. Вокруг казармы выстроен двухрядный крепостной забор из 9 сожженных бревен. Поставлены крепкие тяжелые ворота. По верхнему этажу казармы возникла галерея с перилами и резными балясинами. По поводу окончания постройки казармы Баранов разрешил маленькую пирушку. На этой пирушке он первый раз спел свою песню. «Ум российский промыслы затеял, людей вольных по морям рассеял, места познавать и выгоды искать, и отечеству в пользу в монаршую честь. Бог всесильный нам здесь помогает, русскую отвагу всюду подкрепляет. Только обозрели, вскоре обселили полосу важну земли матерой». Подошел праздник Пасхи. Все отдыхали. Собравшимся в казармах промышленном правитель читал Евангелие. разговелись свежим ржаным хлебом. На третий день святой недели Александр Андреевич, по примеру Шелихова, приказал зарыть возле приметной скалы железную доску с надписью «Земля российского владения».